Из отдельных фраз он узнал, как объясняют их исчезновение. Сначала думали, что они утонули во время купания, затем хватились, что нет плота. Затем кто-то из мальчиков вспомнил, как Том и Джо заявляли, что в городе о них скоро услышат. Тогда местные мудрецы, пораскинув умом, решили, что мальчики уплыли на плоту и скоро объявятся в ближайшем городишке вниз по течению. Но около полудня плот нашли прибитым к Миссурийскому берегу в 5-6 милях от города. И тогда все надежды рухнули. Мальчики, несомненно, утонули, иначе голод пригнал бы их домой к ночи, а, пожалуй, и раньше. А тела их не были найдены лишь потому, что катастрофа, как полагали, произошла на самой середине реки. Иначе они добрались бы до берега, так как плавали все трое отлично. Сегодня среда. Если тела не найдутся до воскресного утра, значит, никакой надежды уже нет, и в воскресенье, во время обедни, их будут отпевать, как умерших. Том вздрогнул. Миссис Гарпер, рыдая, простилась со всеми и направилась было к двери, но тут обе осиротевшие женщины под влиянием внезапного порыва кинулись друг к другу в объятия и, прежде чем расстаться, поплакали всласть. Тетя Поля гораздо нежнее, чем всегда, поцеловала на ночь Сида и Мэри. Сид всхлипнул, а Мэри ушла вся в слезах. Тетя Полли упала на колени и стала молиться о Томе. В ее словах и в ее дрожавшем голосе чувствовалась такая безмерная любовь. Ее молитва была так горяча и трогательна, что Том опять залился слезами. Мальчику еще долго пришлось лежать тихо и смирно после того, как тетя Полли улеглась. По временам у нее вырывались какие-то печальные возгласы, она все время беспокойно ворочалась, металась из стороны в сторону. Наконец она затихла и лишь изредка стонала во сне. Том выполз медленно и осторожно встал на ноги и, заслонив рукою свечу, долго смотрел на спящую. Сердце его было переполнено жалостью к ней. Он вытащил из кармана кору и положил возле свечки, но потом приостановился, размышляя. Ему пришла в голову счастливая мысль, и лицо его просияло. Он сунул кору в карман, наклонился над теткой и поцеловал ее в поблекшие губы, а затем неслышно вышел вон, закрыв за собой дверь на щеколду.